38. «Серж, к тебе гости!» Миловидная хрупкая Трейси, как всегда, очень серьезно. «Надеюсь, это не снова СБ?» Сергей откладывает планшетку с дешевым боевиком. «Скука смертная!» «Да нет!» – сдержанно улыбается Трейси, переводя лежак в вертикальное положение и помогая Сергею сесть. «Флотский офицер! Молодой! Симпатичный!» «От тебя, Трейси, я не ожидал. Ладно, Сэм, но ты-то девушка серьезная», – подначивает Сергей. «Серьезным девушкам, чтоб ты знал, тоже нравятся мужчины», – улыбается Трейси уже от дверей. «Заметано, я вас познакомлю». «Да ну тебя, трепло», – Трейси открывает двери, пропуская посетителя. «Ну как ты тут, заноза?» – цветет улыбкой бравый капитан-лейтенант. «Синяя золотом парадная форма, морская звезда на груди. Ого! Стейнберг, ты?» – таращит глаза Сергей. «Ой, виноват, господин капитан-лейтенант. Сэр, вас просто не узнать». Приходит пора удивляться Стейнбергу. «С каких это пор мы с тобой на «вы», а, Серж?» – интересуется он. «Ну, не знаю», – бормочет Сергей. «Там на фронте это одно, тут совсем другое. Тем более вы, то есть ты, уже целый каплей. Глядя на тебя и не подумаешь, каким задохликом ты был в Искуда. В своей оранжевой кишке ты выглядел, как форменное чмо. Не то, что сейчас. Орел!» «А, узнаю занозу. Старый ты пофигист!» Стейнберг бросается обниматься. Сергей неловко отбивается. «Ты разве не хочешь, чтобы я тебя сэром звал?» – неуверенно спрашивает Сергей. «Мэм, у вас тут что, его наркотиками кормят?» Карл с улыбкой обращается к Трейси. «Он своих не узнает. Неделю меня на себе волок, а тут норовит сэром обозвать». Трейси цветет улыбкой, отворачивается к окну, пытаясь скрыть порозовевшие щеки. «Да, кстати, Карл, познакомься с одной из моих сестер. Эту милую сержантшу зовут Трейси. Трейси, это Карл, мы вместе воевали». «Польщен, мисс», – коротко кивает флотский. Трейси кивает в ответ, бросая в сторону Сергея прожигающий стены взгляд. «Ну как ты тут?» – интересуется Стейнберг, усаживаясь на круглый, крутящийся табурет. «Нормально, только выть от скуки охота. Скорей бы на солнышко», – отвечает Сергей, добавляет шепотом. «И бабу, страсть как хочется. Меня тут чем-то накачали, я сам не свой». Трейси у окна немедленно краснеет. Крохотная палатка не в силах заглушить мужские откровения. Стейнберг хихикает. «Ну тогда все в порядке, жить будешь. Кормят хорошо?» «Как на убой. Крепко зацепило?» «Да как сказать, ногу прострелили, ребра переломал, что-то с легкими, еще контузия. В общем, хрен его знает», – нехотя отвечает Сергей. «Это твои подарки?» – спрашивает Карл, кивая на коробочки наград на тумбочке. «Не слабо. Ты теперь герой, не иначе. Будешь сиять, как новогодняя елка». «На себя посмотри», – отшучивается Сергей. «Карл снова свой. Как там, в развалинах? Звезду-то за транспорт дали». «Да дьявол их разберет», – с чувством отвечает Стейнберг. «Вроде и за него тоже. В представлении написано, я не читал. Вот, каплея досрочно дали. Скоро корабль получу, наверное. Я тоже недавно из госпиталя. Еще немного хромаю, но в целом уже как огурчик». «Тебе хорошо, а мне тут еще неделю париться», – жалуется Сергей. «Ну, в такой компании я бы и год тут пролежал», – таким же страшным шепотом сообщает Стейнберг, глазами показывая на медсестру. Кажется, у Трейси порозовели даже уши. Она кусает губы, скрывая улыбку. «У них тут строго, ни-ни. Теперь ты понимаешь?» Громкий шепот отдается от стен. Стейнберг сочувственно кивает. «Ладно, Серж, я вообще-то на минутку. У меня тут дела были». Карл поднимается, одергивает китель. «Даже не знаю, как тебе сказать. В общем, спасибо, что вытащил меня. Честно говоря, когда ты меня из бота достал, я уже с жизнью простился». «Да ну, пустое. Ты же знаешь, кого благодарить. Вот его». Сергей гладит лежащий на белой простыне блок. «Это 320-й?» – негромко интересуется Стейнберг. Сергей молча кивает. «Все, что от него осталось – блок памяти. Он меня собой прикрыл в последний момент. Он жив? Скорее в коме, но я его вытащу», – обещает Сергей. «Слушай, Карл, у меня к тебе просьба. Не вопрос, чего надо. Забери копа с собой, пока у меня его особисты не отняли. Выйду из госпиталя, вернешь», – тихо просит Сергей. Стейнберг внимательно смотрит ему в глаза, кивает. «Даже если за него драться придется, не отдам никому», – обещает он. «Ну и отлично», – облегченно улыбается Сергей. «Ну ладно, мне пора. Выходи поскорее», – желает ему Стейнберг. Крепко жмет руку, у дверей оборачивается. «Со мной тут сестренка увязалась. Говорит, знает тебя. И когда ты все успеваешь? Мэм, можно оставить этого молодого человека наедине с моей сестрой?» «Только под вашу ответственность, сэр», — улыбается Трейси. «Для вас Карл, просто Карл, мисс», — цветет в ответной улыбке Стейнберг. Вместе они выходят из палаты. Карл галантно пропускает вперед тающую от его внимания медсестру. Сергей хлопает глазами. «Сестренка?» Дверь пропускает хрупкую, длинноногую фигурку. «Опаньки! То есть ни хрена себе! Да чего же тесен мир?» «Привет!» – смущенно улыбается ему Лотта.